Честный вор. Из записок неизвестного. Однажды утром, когда я уже совсем собрался идти в должность, вошла ко мне Аграфена, моя кухарка, прачка и домоводка, и, к удивлению моему, вступила со мной в разговор. До сих пор это была такая молчаливая, простая баба, что кроме ежедневных двух слов о том, чего приготовить к обеду, не сказала лет в шесть почти ни слова. По крайней мере, я более ничего не слыхал от нее. «Вот я, сударь, к вам!» — начала она вдруг. «Вы бы отдали в наем каморку». «Какую каморку?» «Да вот что подле кухни. Известно, какую». «Зачем?» «Зачем?» «Затем, что пускают же люди жильцов. Известно, зачем». «Да кто ее наймет?» «Кто наймет? Жилец наймет! Известно кто!» «Да там, мать моя, и кровати поставить нельзя. Тесно будет. Кому ж там жить?» «Зачем там жить?» «Только бы спать где было. А он на окне будет жить». «На каком окне?» «Известно на каком, будто не знаете. На том, что в передней. Он там будет сидеть, шить или что-нибудь делать. Пожалуй, и на стуле сядет. У него есть стул, да и стол есть. Все есть. А кто ж он такой?» «Да хороший, бывалый человек. Я ему буду кушанье готовить, и за квартиру, за стол буду всего 3 рубля серебром в месяц брать». Наконец я после долгих усилий узнал, что какой-то пожилой человек уговорил или как-то склонил Аграфену пустить его в кухню, в жильцы и в нахлебники. Что Аграфене пришло в голову, тому должно было сделаться. Иначе я знал, что она мне покоя не даст. В тех случаях, когда что-нибудь было не по ней, она тотчас же начинала задумываться, впадала в глубокую меланхолию, и такое состояние продолжалось 2 или 3 недели. В это время портилось кушанье, недосчитывалось белье, полы не были вымыты. Одним словом, происходило много неприятностей. Я давно заметил, что эта бессловесная женщина не в состоянии была составить решение, установиться на какой-нибудь собственно ей принадлежащей мысли. Но уж если в слабом мозгу ее каким-нибудь случайным образом складывалось что-нибудь похожее на идею, на предприятие, то отказать ей в исполнении значило на несколько времени морально убить ее. И потому, более всего любя собственное спокойствие, я тотчас же согласился. Есть ли, по крайней мере, у него вид какой-нибудь, паспорт или что-нибудь? Как же, известно есть. Хороший, бывалый человек. 3 рубля обещался давать. На другой же день в моей скромной холостой квартире появился новый жилец. Но я не досадовал, даже про себя был рад. Я вообще живу уединенно, совсем затворником. Знакомых у меня почти никого, выхожу я редко. 10 лет прожив глухарем, я, конечно, привык к уединению. Но 10-15 лет, а может быть и более, такого же уединения, с такой же Аграфеной, в той же холостой квартире, конечно, довольно бесцветная перспектива. И потому лишний смирный человек при таком порядке вещей – благодать небесная. Аграфена не солгала. Жилец мой был из бывалых людей. По паспорту оказалось, что он из отставных солдат, о чем я узнал и не глядя в паспорт, с первого взгляда, по лицу. Это легко узнать. Астафий Иванович, мой жилец, был из хороших между своими. Зажили мы хорошо. Но всего лучше было, что Астафий Иванович подчас умел рассказывать истории, случаи из собственной жизни. При всегдашней скуке моего житья-бытия такой рассказчик был просто клад. Раз он мне рассказал одну из таких историй, она произвела на меня некоторое впечатление. Но вот по какому случаю произошел этот рассказ. Однажды я остался в квартире один, и Астафий, и Аграфена разошлись по делам. Вдруг я услышал из второй комнаты, что кто-то вошел, и показалось мне чужой. Я вышел. Действительно, в передней стоял чужой человек, малый невысокого роста, в одном сюртуке, несмотря на холодное осеннее время. «Чего тебе?» «Чиновника Александрова. Здесь живет?» «Такого нет, братец. Прощай». «Как же дворник сказал, что здесь?» — проговорил посетитель, осторожно ретируясь к дверям. «Убирайся, убирайся, братец, пошел». На другой день после обеда, когда Астафий Иванович примерял мне сюртук, который был у него в переделке, опять кто-то вошел в переднюю. Я приотворил дверь. Вчерашний господин на моих же глазах преспокойно снял с вешалки мою бекеш, сунул ее под мышку и пустился вон из квартиры. Аграфена все время смотрела на него, разинув рот от удивления, и больше ничего не сделала для защиты бекеши. Астафий Иванович пустился вслед за мошенником и через 10 минут воротился, весь запыхавшись, с пустыми руками. Сгинул да пропал человек. «Ну, неудача, Астафий Иванович! Хорошо еще, что шинель нам осталась, а то бы совсем посадил на мель мошенник». Но Астафия Ивановича все это так поразило, что я даже позабыл о покраже на него глядя. Он опомниться не мог. Поминутно бросал работу, которую был занят, поминутно начинал сызново рассказывать дело, каким это образом все случилось, как он стоял, как вот в глазах, в 2 шагах сняли бекеш, и как это все устроилось, что и поймать нельзя было. Потом опять садился за работу, потом опять бросал все, и я видел, как, наконец, пошел он к дворнику рассказать и попрекнуть его, что на своем дворе таким делам быть попускает. Потом воротился и Аграфену начал бронить. Потом опять сел за работу и долго еще бормотал про себя, что вот как это все дело случилось, как он тут стоял, а я там. И как вот в глазах, в 2 шагах сняли бекеш, ну и так далее. Одним словом, Астафий Иванович, хотя дело сделать умел, однако был большой кропотун и хлопотун. «Одурачили нас с тобой, Астафий Иванович», — сказал я ему вечером, подавая ему стакан чая и желая от скуки опять вызвать рассказ о пропавшей бекеше, который от частого повторения и от глубокой искренности рассказчика начинал становиться очень комическим. «Одурачили, сударь! Да просто в чуже досадно, зло пробирают, хоть и не моя одежа пропала. И, по-моему, нет гадины хуже вора на свете. Иной хоть за даром берет, а этот — твой труд, пот за него пролитый, время твое у тебя крадет. Гадость, тьфу! Говорить не хочется, зло берет. Как это вам, сударь, своего добра не жалко?» «Да ну правда, Астафий Иванович, уж лучше сгори вещь, а вору уступить досадно, не хочется». «Да уж чего тут хочется? Конечно, вор вору рось. А был, сударь, со мной один случай, что попал я и на честного вора». «Как на честного? Да какой же вор честный, Астафий Иванович?» «Оно, сударь, правда. Какой же вор честный, не бывает такого. Я только хотел сказать, что честный, кажется, был человек, а украл. Просто жалко было его». «А как это было, Астафий Иванович?» «Да было, сударь, тому назад 2 года. Пришлось мне тогда без малого 1 год быть без места. А когда еще доживал я на месте, сошелся со мной один пропащий совсем человек. Так, в харчевне сошлись. Пьянчушка такой, потаскун, тунеядец. Служил прежде где-то, да его за пьяную жизнь уж давно из службы выключили. Такой недостойный. Ходил он уж бог знает в чем. Иной раз так думаешь, есть ли рубашка у него под шинелью. Все, что не заведется, пропьет. Да не буян. Характером смирен, такой ласковый, добрый. И не просит, все совестится. Ну, сам видишь, что хочется выпить бедняги, и поднесешь. Ну, так-то я с ним и сошелся. То есть он ко мне привязался, мне-то все равно. И какой был человек. Как собачонка привяжется, ты туда и он за тобой. А всего один раз только виделись, мозгляк такой. Сначала пусти его переночевать. Ну, пустил. Вижу, и паспорт в порядке, человек ничего. А потом на другой день тоже пусти его ночевать. А там и на третий пришел. Целый день на окне просидел, тоже ночевать остался. Ну, думаю, навязался ж он на меня. И пой, и корми его, да еще ночевать пускай. Вот бедному человеку, да еще на хлебник на шею садится. А прежде он тоже, как и ко мне, к одному служащему хаживал. Привязался к нему, вместе все пили. Да тот спился и умер с какого-то горя. А этого звали Емелий, Емельяном Ильичом. Думаю, думаю, как мне с ним быть? Прогнать его совестно, жалко. Такой жалкий пропащий человек, что и Господи. И бессловесный такой, не просит. Сидит себе только, как собачонка, в глаза тебе смотрит. То есть, вот как пьянство человека испортит. Думаю про себя. Как скажу я ему, ступай-ка ты, Емельянушка, вон. Нечего тебе делать у меня. Не к тому попал. Самому скоро перекусить будет нечего. Как же мне держать тебя на своих харчах? Думаю, сижу. Что он сделает? Как я такое скажу ему? Ну и вижу сам про себя, как бы долго он глядел на меня, когда бы услыхал мою речь. Как бы долго сидел и не понимал ни слова. Как бы потом... Когда вдомек бы взял, встал бы с окна, взял бы свой узелок, как теперь вижу, клетчатый, красный такой, дырявый, в который бог знает что завертывал и всюду с собой носил, как бы оправил свою шинелишку, так, чтоб и прилично было, и тепло, да и дырьев было бы не видать. Деликатный был человек. Как бы отворил потом дверь, да и вышел бы с слезинкой на лестницу. Ну, не пропадать же совсем человеку. Жалко стало. А тут потом думаю, мне-то самому каково? Постой же, смекаю про себя, Емельянушка, недолго тебе у меня пировать. Вот скоро съеду, тогда не найдешь. Ну-с, сударь, съехали мы. Тогда еще Александр Филимонович, барин, теперь покойник, царство ему небесное, говорят, очень остаюсь тобою доволен, Астафий. Воротимся все из деревни, не забудем тебя, опять возьмем. А я у них в Дворецких проживал. Добрый был барин, да умер в том же году. Ну, как проводили мы их, взял я свое добро, деньжонок кое-каких было. Думаю, попокоюсь себе, да и съехал я к одной старушоночке, угол занял у ней. А у ней всего-то один угол свободный был. Тоже в нянюшках где-то была, так теперь особо жила. Пенсион получала. Ну, думаю, прощай теперь, Емельянушка, родной человек, не найдешь ты меня. Что ж, сударь, думаете? Воротился я по вечеру, к знакомому человеку повидаться ходил. И первого вижу Емелю. Сидит себе у меня на сундуке и клетчатый узелок подле него. Сидит в шинелишке, меня поджидает. Да от скуки еще книжку церковную у старухи взял, вверх ногами держит. Нашел-таки. И руки у меня опустились. Ну, думаю, нечего делать. Зачем сначала не гнал? Да прямо и спрашиваю. Принес ли паспорт Емеля? Я тут, сударь, сел да начал раздумывать. Что ж он, скитающийся человек, много ли помехи мне сделает? И вышло по раздумье, что немногого будет стоить помеха. Кушать ему надо, думаю. Ну, хлебца кусочек утром, да чтоб приправа посмачнее была, так лучку купить. Да в полдень ему тоже хлебца да лучку дать. Да повечерять тоже лучку с квасом да хлебца, если хлебца захочет. А навернутся щи какие-нибудь, так мы уж оба по горлышко сыты. Я-то есть много не ем, а пьющий человек, известно, ничего не ест. Ему бы только настоечки да зелена венца. «Доконает он меня на питейном», — подумал я. Да тут же, сударь, и другое в голову пришло, и ведь как забрало меня. Да так, что вот, если б Емеля ушел, так я бы жизни не рад был. Порешил же я тогда быть ему отцом-благодетелем. Воздержу, думаю, его от злой гибели, отучу его чарочку знать. Постой же ты, думаю. Ну хорошо, Емеля, оставайся, да только держись теперь у меня, слушай команду. Вот и думаю себе, начну-ка я его теперь к работе какой приучать, да не вдруг. Пусть сперва погуляет маленько, а я меж тем приглянусь, поищу, к чему бы такому, Емеля, способность найти в тебе. Потому что на всякое дело, сударь, наперед всего человеческая способность нужна. И стал я к нему втихомолку приглядываться. Вижу, отчаянный ты человек, Емельянушка. Начал я, сударь, сперва с доброго слова. Так и сяк, говорю, Емельян Ильич, ты бы на себя посмотрел, да как-нибудь там поправился. Полно гулять. Смотри-ка, в отрепье весь ходишь. Шинелишка-то твоя, простительно сказать, на решето годится. Нехорошо. Пора бы, кажется, честь знать. Сидит, слушает меня, понуря голову, мой Емельянушка. Чего, сударь? Уж до того дошел, что язык пропил. Слова путного сказать не умеет. Начнешь ему про огурцы, а он тебе на бабах откликается. Слушает меня, долго слушает, а потом и вздохнет. Чего ж ты вздыхаешь, спрашиваю, Емельян Ильич? Да так-с ничего, Астафий Иванович, не беспокойтесь. А вот сегодня две бабы, Астафий Иванович, подрались на улице. Одна у другой лукошка с клюквой невзначай рассыпала. Ну так что ж? А другая зато ей нарочно, ее же лукошка с клюквой рассыпала, да еще ногой давить начала. Ну так что ж, Емельян Ильич? Да ничего, Астафий Иванович, я только так. Ничего, столько так. Эх, думаю, Емеля, Емелюшка, пропил, прогулял ты головушку. А то барин ассигнацию обронил на панели в Гороховой, то бишь в Садовой. А мужик увидал, говорит, мое счастье. А тут другой увидал, говорит, нет, мое счастье. Я прежде твоего увидал. Ну, Емельян Ильич. И задрались мужики, Астафий Иванович. А городовой подошел, поднял ассигнацию и отдал барину. А мужиков обоих в будку грозил посадить. Ну так что ж? Что ж тут такого назидательного есть, Емельянушка? Да я ничего. Народ смеялся, Астафий Иванович. Эх, Емельянушка, что народ? Продал ты за медный алтын свою душеньку. А знаешь ли что, Емельян Ильич, я скажу тебе? Чего, Астафий Иванович? Возьми-ка работу какую-нибудь, право, возьми. В сотый, говорю, возьми, пожалей себя. Что ж мне взять такое, Астафий Иванович? Я уж и не знаю, что я такое возьму. И меня-то никто не возьмет, Астафий Иванович. За то ж тебя и из службы изгнали, Емеля, пьющий ты человек. А то вот Власа, буфетчика, в контору позвали сегодня, Астафий Иванович. Зачем же, говорю, позвали его, Емельянушка? А вот уж и не знаю, зачем, Астафий Иванович. Значит, уж оно там нужно так было, так и потребовали. Эх, думаю, пропали мы оба с тобой, Емельянушка. За грехи наши нас Господь наказует. Ну что с таким человеком делать прикажете, сударь? Только хитрый был парень, куды? Слушал он, слушал меня. Да потом, знать, ему надоело. Чуть увидит, что я осерчал. Возьмет шинелюшку, да и улизнет, поминай, как звали. День прошатается, придет под вечер пьяненький. Кто его поил? Откуда он деньги брал, уж Господь его ведает, не моя в том вина виновата. Нет, говорю, Емельян Ильич, не сносить тебе головы. Полно пить, слышишь ты, полно. Другой раз, коли пьяный воротишься, на лестнице будешь у меня ночевать, не пущу. Выслушав наказ, сидит мой Емеля день, другой, на третий опять улизнул. Жду-пожду, не приходит. Уж я, признаться сказать, перетрусил, да и жалко мне стало. Что я сделал над ним, думаю? Запугал я его. Ну куда он пошел теперь, горемыка? Пропадет, пожалуй, господи боже мой. Ночь прошла, не идет. Наутро вышел я в сени, смотрю, а он в сенях почивать изволит. На приступочку голову положил и лежит. Окостенел от стужи совсем. — Что ты, Емеля, Господь с тобой? Куда ты попал? — Да вы энтова, Остафь Иванович, сердились на медни, огорчаться изволили и обещались в сенях меня спать положить. Так я энтова и не посмел войти, Остафь Иванович, да и лег тут. И злость, и жалость взяли меня. — Да ты б, Емельян, хоть бы другую какую-нибудь должность взял, говорю. Чего лестницу-то стеречь? Да какую уж бы другую должность, Остафь Иванович. Да хоть бы ты, пропащая ты душа, говорю, зло меня такое взяло. Хоть бы ты портняжному-то искусству повыучился. Ишь, у тебя шинель-то какая. Мало что в дырьях, так ты лестницу ею метешь. Взял бы хоть иголку, да дырьи-то свои законопатил, как честь велит. Эх, пьяный ты человек. Что ж, сударь, и взял он иглу. Ведь я ему насмех сказал, а он оробел, да и возьми. Скинул шинелишку и начал нитку в иглу вдевать. Я гляжу на него. Ну, дело известное. Глаза нагноились, покраснели, руки трепещут. Хоть ты что, совал, совал, не вдевается нитка. Уж он как примигивался, и помусолит-то, и посучит в руках. Нет. Бросил, смотрит на меня. Ну, Емеля, одолжил ты меня. Было бы при людях, так голову срезал бы. Да ведь я тебе, простому такому человеку, насмех, в укору сказал. Уж ступай, Бог с тобой от греха. Сиди так, да срамного дела не делай. По лестницам не ночуй, меня не срами. Да что ж мне делать-то, Остафь Иванович? Я ведь и сам знаю, что всегда пьяненько и никуда не гожусь. Только вас... моего благодетеля в сердце ввожу понапрасну. Да тут как затрясутся у него вдруг его синие губы, как покатилась слезинка по белой щеке, как задрожала эта слезинка на его бороденке небритой, да как зальется, прыснет вдруг целый пригоршний слез мой Емельян, батюшки! Словно ножом мне полоснуло по сердцу. Эх ты, чувствительный человек, совсем и не думал я. Кто бы знал, кто гадал про то? Нет, думаю, Емеля, отступлюсь от тебя совсем. Пропадай, как витошка. Ну, сударь, что тут еще долго рассказывать? Да и вся та вещь такая пустая, мизерная, слов не стоит. То есть вы, сударь, примерно сказать, за нее двух сломанных грошей не дадите. А я-то бы много дал, если бы у меня много было, чтоб только всего того не случилось. Были у меня, сударь, ритузы, прах их возьми хороший. Славные ритузы, синие, с клетками. А заказывал мне их помещик, который сюда приезжал, да отступился потом, говорит, узкий. Так они у меня на руках и остались. Думаю, ценная вещь. В толкучем целковых 5, может, дадут. А нет, так я из них 2 панталон петербургским господам выгодую, да еще хвостик мне на жилетку останется. Оно бедному человеку, нашему брату, знаете, все хорошо. А у Емельянушки на ту пору прилучись время суровое, грустное. Смотрю, день не пьет, другой не пьет. Третий хмельного в рот не берет, осовел совсем, инда жалко, сидит подгорюнившись. Ну, думаю, али куплева, парень, нет у тебя, али уж ты сам на путь Божий вышел, да баста, сказал, резону послушался. Вот, сударь, так это все и было. А на ту пору случись праздник большой. Я пошел ко всеночной. Прихожу, сидит мой Емеля на окошечке, пьяненький, покачивается. Эге, думаю, так-то ты парень. Да и пошел зачем-то в сундук. Глядь, а рейтуз-то и нету. Я туда и сюда. Сгинули. Ну, как перерыл я все, вижу, что нет. Так меня по сердцу как будто скребнуло. Бросился я к старушоночке. Сначала ее поклепал, согрешил. А на Емелю хоть и улика была, что пьяным сидит человек, и домека не было. «Нет, — говорит моя старушонка, — Господь с тобой, кавалер. На что мне рейтузы, носить, что ли, стать? У меня у самой намедни юбка на добром человеке из вашего брата пропала». «Ну, то есть?» «Не знаю, не ведаю, — говорит. Кто здесь был, — говорю, — кто приходил?» «Да никто, — говорит, — кавалер не приходил. Я все здесь была. Емельян Ильич выходил, да потом и пришел, вон сидит. Его допроси». «Не брал ли Емеля, — говорю, — по какой-нибудь надобности рейтуз моих новых? Помнишь, еще на помещика строили?» «Нет, — говорит Астафий Иванович, — я, то есть Тентова, их не брал-с». «Что за оказия?» «Опять искать начал. Искал, искал. Нет. А Емеля сидит да покачивается. Сидел я вот, сударь, так перед ним над сундуком на корточках, да вдруг и накосился на него глазом. Эх, ма, думаю. Да так вот у меня и зажгло сердце в груди, даже в краску бросило. Вдруг и Емеля посмотрел на меня. «Нет, — говорит Астафий Иванович, — я рейтуз-то ваших энтова. Вы, может, думаете, что того? А я их не брал-с. Да куда же бы пропасть-то мы, Емельян Ильич?» «Нет, — говорит Астафий Иванович, — не видал совсем». «Что же, Емельян Ильич, знать уж они, как там не есть, взяли да сами пропали?» «Может, что и сами пропали, Астафий Иванович». Я как выслушал его, как был, встал, подошел к окну, засветил светильню, да и сил работу точать. Жилетку чиновнику, что под нами жил, переделывал. А у самого так вот и горит, так и ноет в груди. То есть легче б, если б я всем гардеробом печь затопил. Вот и почуял знать Емеля, что меня зло схватило за сердце. Оно, сударь, коли злу человек причастен, так еще издали чует беду, словно перед грозой птица небесная. «А вот Астафий Иваныч, — начал Емелюшка, а у самого дрожит голосенок, — сегодня Антип Прохорыч, фельдшер, на кучеровой жене, что помер на медне, женился». Я, то есть, так поглядел на него, да уж злостно знать поглядел. Понял Емеля. Вижу, встает, подошел к кровати и начал около нее что-то пошаривать. Жду. Долго возится, а сам все приговаривает. Нет как нет. Куда бы им шельмам сгинуть? Жду, что будет. Вижу, полез Емеля под кровать на корточках. Я и не вытерпел. «Чего вы, — говорю, — Емельян Ильич, — на корточках-то ползаете?» «А вот нет ли рейтуз, Астафий Иванович, посмотреть, не завалились ли туда куда-нибудь?» «Да что вам, сударь, — говорю, — с досады величать его начал, — что вам, сударь, за бедного простого человека, как я, заступаться? Коленки-то попусту ерзать. Да что ж, Астафий Иванович, я ничего-с. Оно, может, как-нибудь и найдутся, как поискать». «Хм, — говорю, — послушай-ка, Емельян Ильич». «Что, — говорит Астафий Иванович, — да не ты ли, — говорю, — их просто украл у меня, как вор и мошенник, за мою хлеб-соль услужил? То есть вот как, сударь, меня разобрало тем, что он на коленках передо мной начал по полу ерзать». «Нет, Астафий Иванович». А сам как был, так и остался под кроватью ничком. Долго лежал. Потом выполз. Смотрю, бледный совсем человек, словно простыня. Привстал, сел подле меня на окно. Эдак минут с 10 сидел. «Нет, — говорит Астафий Иванович. Да вдруг и встал и подступил ко мне, как теперь смотрю, страшный, как грех. Нет, — говорит Астафий Иванович, — я ваших рейтуз того не изволил брать. Сам весь дрожит, себя в грудь пальцем трясучим тыкает, а голосенок-то дрожит у него так, что я, сударь, сам оробел и словно прирос к окну. «Ну, — говорю, — Емельян Ильич, — как хотите, Простите, коли я глупый человек, вас попрекнул понапрасленной. А рейтузы пусть их знать пропадают. Не пропадем без рейтуз. Руки есть, слава богу, воровать не пойдем. И побираться у чужого бедного человека не будем. Заработаем хлеба. Выслушал меня Емеля. Постоял предо мной. Смотрю, сел. Так и весь вечер просидел, не шелохнулся. Уж я и ко сну отошел. Все на том же месте Емеля сидит. На утро только смотрю, лежит себе на голом полу, скрючившись в своей шинелишке. Унизился больно, так и на кровать лечь не пришел. Ну, сударь, не взлюбил я его с этой поры, то есть на первых днях возненавидел. Точно это, примерно сказать, сын родной меня обокрал, да обиду кровную мне причинил. Ах, думаю, Емеля, Емеля! А Емеля, сударь, недели с две без просыпу пьет. То есть остервенился совсем, опился. С утра уйдет, придет поздней ночью, и в две недели хоть бы слово какое я от него услыхал. То есть, верно, это его самого тогда горе загрызло, или извести себя как-нибудь хотел. Наконец, баста, прекратил, знать, все пропил. И сел опять на окно. Помню, сидел, молчал трое суток. Вдруг смотрю, плачет человек. То есть сидит, сударь, и плачет. Да как? То есть просто колодезь. Словно не слышит сам, как слезы роняет. А тяжело, сударь, видеть, когда взрослый человек, да еще старик человек, как Емеля, с беды грусти плакать начнет. «Что ты, Емеля?» — говорю. И всего его затрясло, так и вздрогнул. Я, то есть, первый раз с того времени к нему речь обратил. Ничего, Остафий Иваныч. Господь с тобой, Емеля, пусть его все пропадает. Чего ты такой совой сидишь? Жалко мне стало его. Так-с, Остафий Иваныч, я не того-с. Работу какую-нибудь хочу взять, Остафий Иваныч. Какую же бы такую работу, Емельян Ильич? Да какую-нибудь, может, должность какую найдусь, как и прежде. Я уж ходил просить к Федосею Ивановичу. Нехорошо мне вас обижать, Остафий Иванович. Я, Остафий Иванович, как, может быть, должность-то найду, так вам все отдам и за все харчи ваши вам вознаграждение представлю. Полно, Емеля, полно. Ну, был грех такой, ну и прошел, прах его побери. Давай жить по-старому. Нет, Остафий Иваныч, вы, может быть, все того, а я ваших рейтуз не изволил брать. Ну, как хочешь. Господь с тобой, Емельянушка. Нет, Остафий Иваныч, я, видно, больше у вас не жилец. Уж вы меня извините, Остафий Иваныч. Да Господь с тобой, говорю, кто тебя, Емельян Ильич, обижает? С двора гонит. Я, что ли? Нет. Неприлично мне так жить у вас, Остафий Иваныч. Я лучше уж пойду-с. То есть разобиделся, наладил одно человек. Смотрю я на него и вправду встал, тащит на плеча шинелишку. Да куда ж ты этого, Емельян Ильич? Послушай ума разума, что ты? Куда ты пойдешь? Нет уж, вы прощайте, Остафий Иваныч, уж не держите меня. Сам опять хнычет. Я уж пойду от греха, Остафий Иваныч. Вы уж не такие стали теперь. Да какой не такой? Такой! Да ты как дитя малое, неразумное. Пропадешь один, Емельян Ильич. Нет, Остафий Иваныч, вы вот как уходите, сундук теперь запираете. А я, Остафий Иваныч, вижу и плачу. Нет, уж вы лучше пустите меня, Остафий Иваныч, и простите мне все, чем я в нашем сожительстве вам обиду нанес. Что ж, сударь, и ушел человек. День жду. Вот, думаю, воротится к вечеру. Нет. Другой день нет. Третий нет. Испугался я. Тоска меня ворочает. Не пью, не ем, не сплю. Обезоружил меня совсем человек. Пошел я на четвертый день ходить. Во все кабачки заглядывал, спрашивал. Нет, пропал Емельянушка. Уж сносил ли ты свою голову победную, думаю? Может, и сдох, где у забора пьяненький, и теперь, как бревно гнилое, лежишь? Ни жив, ни мертв я домой воротился. На другой день тоже идти искать положил, и сам себя проклинаю, зачем я тому попустил, чтоб глупый человек на свою волю ушел от меня. Только смотрю, чем свет на пятый день, праздник был, скрипит дверь, вижу, входит Емеля. Синий такой, и волосы все в грязи, словно спал на улице. Исхудал весь, как лучина. Снял шинелишку, сел ко мне на сундук, глядит на меня. Обрадовался я, да пуще прежнего тоска к моей душе припаялась. Оно вот как, сударь, выходит. Случись, то есть, надо мной какой грех человеческий, так я право слово говорю, скорее как собака и сдох бы, а не пришел. А Емеля пришел. Но натурально, тяжело человека в таком положении видеть. Начал я его лелеять, ласкать, утешать. Ну, говорю, Емельянушка, рад, что ты воротился. Опоздал бы маленько прийти, я бы и сегодня пошел по кабачкам тебя промышлять. Кушал ли ты? Кушал-с, Астафий Иванович. Полно. Кушал ли? Вот, братец, щец вчерашних маленько осталось. На говядине были не пустые. А вот и лучку с хлебом. Покушай, говорю, оно на здоровье не лишнее. Подал я ему. Но тут и увидал, что, может, 3 дня целых не ел человек, такой аппетит оказался. Это значит, его голод ко мне пригнал. Разголубился я на него, глядя сердешного. Семка, я думаю, в штофную сбегаю. Принесу ему отвести душу, да и покончим, полно. Нет у меня больше на тебя злобы, Емельянушка. Принес венца. Вот, говорю, Емельян Ильич, выпьем для праздника. Хочешь выпить? Оно здорово. Протянул было он руку, этак жадно протянул. Уж взял было, да и остановился. Подождал маленько, смотрю. Взял, несет ко рту, плескает у него венцо на рукав. Нет, донес ко рту, да тотчас и поставил на стол. Что ж, Емельянушка? Да нет, я того, Астафий Иванович. Не выпьешь, что ли? Да я, Астафий Иванович, так уж не буду больше пить, Астафий Иванович. Что ж ты, совсем перестать собрался, Емелюшка? Или только сегодня не будешь? Помолчал. Смотрю, через минуту положил на руку голову. Что ж ты, уж не заболел ли, Емеля? Да так, не здоровится, Астафий Иванович. Взял я его и положил на постель. Смотрю, и вправду худо. Голова горит, а самого трясет лихорадкой. Посидел я день над ним, к ночи хуже. Я ему квасу с маслом и с луком смешал, хлебца подсыпал. Ну, говорю, тюри, покушай, авось будет лучше. Мотает головой. Нет, говорит, я уж сегодня обедать не буду, Астафий Иванович. Чаю ему приготовил. Старушоночку замотал совсем, нет ничего лучше. Ну, думаю, плохо. Пошел я на третье утро к врачу. У меня тут медик Костоправов, знакомый, жил. Еще прежде, когда я у Босомягиных господ находился, познакомились. Лечил он меня. Пришел медик, посмотрел. Да нет, говорит, оно плохо. Нечего, говорит, было и посылать за мной. А, пожалуй, дать ему порошков. Ну, порошков-то я не дал. Так, думаю, балуется медик. А между тем наступил пятый день. Лежал он, сударь, передо мной, кончался. Я сидел на окне, работу в руках держал. Старушоночка печку топила. Все молчим. У меня, сударь, сердце по нем за булдыги разрывается. Точно это я сына родного хороню. Еще с утра видел, что крепится человек, сказать что-то хочет, да, как видно, не смеет. Наконец взглянул на него, вижу, тоска такая в глазах у бедняги, с меня глаз не сводит. А увидал, что я гляжу на него, тотчас потупился. Астафий Иванович, что, Емелюшка? А вот если, примером, мою шинеленочку в толкучей снесть, так много ли за нее дали бы, Остафь Иванович? Ну, говорю, неведомо, много ли дали бы. Может, и трехрублевый бы дали, Емельян Ильич. А поди-ка понеси в самом деле, так и ничего бы не дали, кроме того, что насмеялись бы тебе в глаза, что такую злосчастную вещь продаешь. Так только ему, человеку Божию, зная норов, его простоватый в утеху сказал. А я-то думал, Остафь Иванович, что 3 рубля серебром за нее положили бы. Она вещь суконная, Остафь Иванович. Как же 3-рублевый, коли суконная вещь? Не знаю, говорю, Емельян Ильич, коль нести хочешь, так, конечно, 3 рубля нужно будет с первого слова просить. Помолчал немного Емеля. Потом опять окликает. «Остафь Иванович!» «Что, спрашиваю, Емельянушка?» «Вы продайте шинеленочку-то, как я помру, а меня в ней не хороните, я и так полежу. А она вещь ценная, вам пригодится может». Тут у меня так, сударь, защемило сердце, что и сказать нельзя. Вижу, что тоска предсмертная к человеку подступает. Опять замолчали. Эдак час прошло времени. Посмотрел я на него сызнова. Все на меня смотрит, а как встретился взглядом со мной, опять потупился. «Не хотите ли, говорю, водиться и спить, Емельян Ильич?» «Дайте, Господь с вами, Остафь Иванович». Подал я ему и спить. Отпил. «Благодарствую», — говорит Остафь Иванович. «Не надо ли еще чего, Емельянушка?» «Нет, Остафь Иванович, ничего не надо, а я того». «Что? Энтого. Чего такого, Емелюшка?» «Рейтузы-то, Энтого. Это я их взял у вас тогда, Остафь Иванович». «Ну, Господь, говорю, тебя простит, Емельянушка. Горемык ты такой-сякой этакой. Отходи с миром». А у самого, сударь, дух захватило, и слезы из глаз посыпались. Отвернулся был я на минуту. «Остафь Иванович!» Смотрю, хочет Емеля мне что-то сказать. Сам приподнимается, силится, губами шевелит. Весь вдруг покраснел, смотрит на меня. Вдруг вижу, опять бледнеет, бледнеет, опал совсем во мгновенье. Голову назад закинул, дохнул раз, да тут и Богу душу отдал.